Глава 17. Я с большим волнением открыла дверь дома и осторожно выглянула. Перед моими глазами предстал наш двор, постройки, высокие макушки сосен, которые трепал ветер. Вокруг царило лето. Сомнений не было. Мы определенно вернулись в мир грифонов. «Мама, получилось?» — раздался робкий голос Арчика. «Да», — обернувшись, улыбнулась ему в ответ и подмигнула. «Все вышло». «А папа?» «Пока не знаю, но скоро мы это выясним. Идем, посмотрим. Может, он ждет нас за калиткой?» «Идем». Мальчик от нетерпения подпрыгнул. Было понятно, что он безумно соскучился по отцу. Я по ступенькам сбежала первой и осторожно осмотрелась. Вокруг царила оглушительная тишина. Спустившись с крыльца, направилась к калитке и услышала детский писк. «Ой!» Резко развернувшись, с удивлением посмотрела на Арчи, который стоял на крыльце, был растерян и явно напуган. «Что случилось?» «Я хотел расправить крылья, и у меня не получилось. Мама, это как?» И тут мне стало действительно страшно. В моем мире не было магии. Ну, по крайней мере, доступной всем. И то, что мальчик не смог перейти во второй облик, напугало до безумия. А вдруг он вообще потерял своего грифона? Меня накрыло волной паники. И только испуганные детские глаза остановили нарастающее волнение. Ребенок ждал ответа. «Знаешь, наверное, нужно время, чтобы сила вновь наполнила тебя», — решительно заявила я в ответ. «Главное, не волноваться. Папа во всем разберется». «Точно. Идем же скорее к нему». Арчи спустился с крыльца и схватил меня за ладонь. «Идем!» Мы подошли к калитке. Вспомнив действие артефакта, предупредила: «Так, стой здесь, а я посмотрю, что на улице. Помни, что двор – безопасное место». Открывала калитку трясущимися руками. Не знаю почему, но мне казалось, что вот сейчас увижу Хантера и его охрану. Но вокруг не было ни души. Я вышла за калитку, осматриваясь. Прошла сначала в одну сторону, потом в другую. И поняла, что никто нас у дверей не ожидает. Вернувшись, наткнулась на немой вопрос мальчика. «Наверное, папа еще не знает, что мы здесь. Давай подождем до утра. Это единственное, что я смогла предложить». Арчибальд скривился, но вопросов задавать не стал. Мы вернулись в дом. Опять пропали интернет, телевидение, свет. Но я уже знала, как подключить электричество. После ужина Арчи уснул, а я снова вышла за калитку. Некоторое время сжимала артефакт. Мысленно звала Хантера. А потом ко мне пришло осознание, что, наверное, что-то случилось. Я просто не могла поверить, что нас не ищут. В моей голове созрел план. С этими мыслями легла спать и автоматически вскочила на рассвете. У калитки так никто и не появился. После завтрака я переодела Арчибальда. То же самое сделала сама, спрятав в сумочку кошелек с местными монетами, которые получила на ярмарке. Взяла мальчика за руку и решительно направилась к ближайшему городу. Уж если кто и мог помочь, так это местная стража. По дороге нам никто не встретился, и очень долгое время пришлось идти пешком. Арчи устал. По дороге стал конючить, и я была вынуждена взять его на руки. Мы потратили много времени, но все-таки пришли к закрытым воротам. В город никого не пускали несколько дней. По дороге скопилась огромная вереница телег. Естественно, я попыталась выяснить, что случилось. Местные продавцы сообщили, что город закрыт давно, и причина неизвестна. Люди тут просто стояли в ожидании чуда. Ждать, когда же начнется хоть какое-то движение, было некогда. И я решила просто воспользоваться тайным входом. Пришлось возвращаться обратно. Тайный лаз я нашла почти сразу. Мы с Арчи пролезли сквозь стену, прошли вдоль нее, свернули в жилой квартал, и тут я потерялась. Уже темнело. Куда идти, непонятно. Да и денег особо не было. «Мама, я устал», — подал голос Арчибальд. «Понимаю. Надо потерпеть». Я сворачивала то на одну улицу, то на другую. И, как назло, на пути не было ни одного жителя. Уже в потемках увидела компанию детей, играющих в мяч, и безумно обрадовалась. Подхватив Арчи на руки, спешно направилась к ним. Из ватаги мальчишек внезапно отделился один. Подбежав к нам, он прищурился и выдал: «Привет!» Увидев знакомую мордашку, нахмурилась и, с трудом вспомнив имя, улыбнулась. «Илидор, привет!» «Я Илиадор», — послышалось в ответ. «Прости, подзабыла». «Бывает». Сорванец шмыгнул носом и ладонью размазал грязь по лицу. «А ты чего? За женихом вернулась?» «Мне нужно попасть к страже». Мальчишка нахмурился и выдал: «Твой хахаль один из них? Дело труба. Ты точно не пара крылатому. Зря вернулась». «Дело не в этом», – качнула головой. «У меня срочное дело. Проводишь? А леденец дашь? Ну, или булку?» У меня не было ни того, ни другого, но в кошельке звенели монеты. И я предложила: «Денег дам». «Сколько?» – тут же послышалось в ответ. «На булку точно хватит». «Мало». «Ну, тогда попрошу кого-то другого». Я стала осматривать замерзшую ватагу ребят. «Да ладно, провожу», — тут же раздалось в ответ. «Только давай быстро за мной, а то скоро стемнеет, и мамка искать начнет». Я поудобнее перехватила Арчибальда и спешно направилась за нашим сопровождающим. Илиадор двигался быстро и уверенно, несмотря на сгущающиеся сумерки. Полумрак его совершенно не смущал. Ребенок прекрасно ориентировался на местности. Он сворачивал то в один переулок, то в другой, явно выбирая дорогу покороче. «Еще немного осталось», – подбодрил меня мальчишка, когда я невольно начала отставать. «Это хорошо», – выдохнула в ответ, вновь поудобнее перехватив Арчика, который вцепился в меня, словно маленькая обезьянка, обхватив ногами за талию и руками за шею. «А ты этого кабана чё на себе тащишь?» Илиадор остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Тебе же тяжело». «Арчибальд маленький, и он устал». «Я уже большой», — буркнул малыш на моих руках. «Если большой, вот бы и топал сам», – авторитетно заявил мальчишка. Арчи нахмурился и прошептал: «Пусти». Понимая, что слова нашего сопровождающего его задели, поспешила выполнить просьбу мальчика. Илиадор шагнул к нему, прищурился, а потом испуганно посмотрел на меня. «Ты что, сперла детеныша крылатого народа?» «Это моя мама», – с гордостью заявил Арчибальд. «Мама? Да ты врешь! Она быть твоей мамой не может, это точно!» «Почему?» Арчи гордо вскинул голову и сейчас как никогда напоминал маленького принца. «Я ее выбрал». «Что значит выбрал? Если бы дети могли выбирать родителей, а так, кто родил, та и есть мать». «Что значит родил?» Понимая, что сейчас Илеодор по доброте душевной даст Арчибальду полный расклад в отношении появления детей на свет, цыкнула. «Так, нам нужно к страже. И уже темнеет», — посмотрела на нашего сопровождающего. «Тебе еще возвращаться». «Ой, и правда», — засуетился мальчишка. «Если мать начнет искать меня, то точно уши поотрывает». «Нам сюда!» И он нырнул в полутемный двор какого-то дома. Схватив Арчика за руку, поторопилась за ним. «Ма, а разве уши можно оторвать?» — поинтересовался Арчибальд. «Нет, я тебе все объясню, но чуть позже. Сейчас нам действительно надо торопиться». Мы прошли через полутемный двор, пролезли сквозь щель в заборе, пересекли пустырь и, в конце концов, вышли на широкую мостовую из серого камня. Вдоль узких тротуаров ярко светили фонари. «Ну вот, и пришли». Илеодор махнул рукой. «Дальше прямо по этой улице. В конце уткнешься в управление городской стражи. Большое черное здание. Там подскажут, где искать того, кто тебе нужен». Присев на корточки, достала из сумочки две монеты и протянула мальчишке. «Спасибо тебе, дружок. Ты нас очень выручил. Вот, держи». Спрятав деньги в карман брюк, он наклонился и шепнул. «Ты это, с крылатым народом не шутят. Этого верни, где взяла». «Хорошо», — улыбнулась в ответ. «Удачи». Я встала и с удивлением поняла, что Илеодор уже скрылся из виду. «Мама!» Арчи надулся. «Ты же меня не бросишь, да?» «Из чего такие вопросы?» Удивленно приподняла брови. «Этот сказал, что ты должна меня вернуть отцу. Но ты же моя мама!» «Твоя, конечно, твоя!» Взлохматила светлые кудряшки. «А сейчас идем!» До здания, в котором располагалась городская стража, мы добрались весьма быстро. Темная махина возвышалась над площадью и вызывала неприятные мрачные ассоциации. Вокруг не было ни души. Достигнув большой деревянной двери, вздохнула и решительно ударила по ней кулаком несколько раз. Не сразу, но раздался крик. А потом небольшое оконце приоткрылось, и послышался недовольный мужской голос. «Чего надо?» «Я хочу увидеть главу городской стражи». «Нет его. Приходи завтра». И окошко закрылось. От меня отмахнулись, словно от назойливой мухи, и это разозлило. Я несколько раз со всей силы ударила по двери. «Что тебе непонятно из моих слов?» – послышалось ворчание. «Немедленно открой! Мне необходимо поговорить с твоим начальством. Прямо сейчас!» Раздалось лязганье замков. Дверь распахнулась, и появился грозный стражник. «Ну, раз так необходимо, посидишь в темнице до утра». Невольно вздрогнула. Но отступать было некуда. Постаравшись придать голосу уверенности, важно произнесла: «Я, леди Виталина, мать наследника, будущая супруга правителя Хантера». В ответ раздался смех. «Кто там?» — раздался любопытный вопрос. «Да тут пришла какая-то девушка. Утверждает, что невеста правящего лорда. Представляешь?» «Да. Дай хоть на нее глянуть». Появился еще один стражник. Он был явно старше первого. С любопытством окинув нас внимательным взглядом, мужчина остановился на Арчибальде. Как-то нервно дернулся, а затем уточнил. «Это не шутка, да?» «Мне нужен глава городской стражи. И как можно скорее». «Я ж говорил, странная девица». Опять засмеялся первый стражник, но быстро осекся, заметив, что его напарник как-то не торопится веселиться. «Она что, говорит правду?» «С ней, детеныш, немедленно зови главу». «Но...» «Немедленно!» — рявкнул незнакомец, а потом распахнул дверь. «Леди, проходите». «Мама!» — Арчибальд дернул за ладонь. «Что, мой хороший?» Я наклонилась к нему. «Возьми меня на руки», — шепнул он. «Устал?» «Нет, но просто так я смогу тебя защитить». Тут же подхватила мальчика на руки. Заметив потрясенный взгляд стражника, поняла, что Арчи был прав. Теперь сомнений в моих словах у него не осталось. «Леди, сюда!» Нас с Арчибальдом проводили в небольшой, но уютный кабинет. Письменный стол и кресло стояли в углу, а рядом располагались многочисленные шкафы с папками и книгами. У окна был диванчик. Вот на него-то я и села. Мгновенно накатила усталость. Ноги гудели от длительного пути. «Чаю?» – предложил страж. «Не откажусь». Я успела сделать всего пару глотков ароматного горячего напитка, когда дверь распахнулась, и в кабинет решительно шагнул мужчина. Я его моментально узнала. Он окинул нас пристальным взглядом, затем чуть склонил голову и уточнил. «Леди, мы знакомы?» «Вы меня не помните?» Поставив чашку на столик, встала и смело шагнула к главе стражи. «Мы с вами виделись лишь однажды». Я достала из-за ворота платья артефакт. Мужчина от неожиданности покачнулся. Было понятно, что он все вспомнил. И меня, и нашу встречу, и побег. Но с тех пор моя жизнь сильно изменилась. Я Виталина, будущая жена правителя. Это наследник правящего рода, Арчибальд. Нам нужно связаться с Хантером и сообщить, что мы вернулись. «Вернулись? Леди!» Мужчина стал бледным, как стена. «Что-то не так? Вы не в курсе, что произошло?» Сердце в груди сделало кульбит, и я выдохнула. «Что? Что с Хантером?» Глава стражи оглянулся на открытую дверь, плотно ее закрыл, а потом внезапно предложил. «Может, юному наследнику будет интересна история нашего мира. Там есть яркие картинки. Весьма реалистичные, кстати». Арчибальд вопросительно и немного испуганно посмотрел на меня. Сообразив, что мужчина хочет отвлечь мальчика от нашего разговора, который явно не предназначен для его ушей, улыбнулась. «Арчи, а почему бы тебе действительно не посмотреть интересную книгу? Думаю, это будет полезно». В ответ ребенок кивнул. Мужчина подошел к одному из шкафов и вытащил увесистый том. Положив его на стол, он открыл первую страницу и промолвил. «Садитесь на мое кресло. Там удобно». Вскоре мальчик увлекся яркими картинками, а глава стражи присел рядом со мной на диванчик и представился. «Мое имя Ян». «Ну, а мое вы уже знаете. А теперь расскажите все как есть. Почему город закрыт?» Невольно положила ладонь на грудь. «Хантер жив?» «Кстати, а как вы попали в город?» «Я отвечу на ваш вопрос после. А теперь слушаю вас». «Леди Виталина, По официальной версии, на правителя во время прогулки напал неизвестный. Защищая свою невесту и сына, лорд Хантер получил сильнейшее магическое истощение и впал в коматозное состояние. Услышав это, невольно охнула. «Мама?» Арчи тут же заволновался. «Все хорошо», – выдавила улыбку и посмотрела на своего собеседника. «И что теперь делать?» «Понимаете, в таком случае есть четко прописанная инструкция. При наличии наследника именно он занимает свое место по праву рождения. Регентом при нем становится законный представитель, мать или тот, кого назначит правитель. Но в данном случае было объявлено, что невеста лорда Хантера и мальчик пропали. Поэтому во главе нашего мира временно встала кузина правителя Мирабель. Конечно, как женщина, она не может сесть на трон, но эта честь выпадет ее мужу или детям. «Так Мирабель не замужем», – я нахмурилась в ответ. Буквально несколько дней назад леди Мирабель и главный казначей правителя и его доверенное лицо, лорд Артур Рикхард, заключили помолвку. Услышав знакомое имя, я побледнела и невольно вскочила. «Нет, правитель в опасности. Нам срочно нужно во дворец. Срочно!» «Мама!» Арчи вскочил и подбежал ко мне. Подхватив малыша на руки, умоляюще посмотрела на Яна. «Поверьте, эта парочка в сговоре. Я точно это знаю. Нам надо вернуться». «Леди, я вам рассказал официальную версию», – вздохнул Ян. «А есть еще и другая». Рухнув на диван, прижала мальчика к себе. «Многие считают, что был организован заговор». «Это так и есть». «Ходят слухи, что именно новоиспеченная невеста правителя все это подстроила». «Что?» Поэтому лорд Артур приказал закрыть все города и начать тщательный поиск. У меня на руках приказ, едва найду изменщицу, немедленно ее казнить. А как же наследник? Нам всем, тем, кто предан правителю, дали понять, что мальчика, скорее всего, нет в живых. Но он же здесь. Вы же видите это? И я тут. Ян, помогите. Нам нужно спасти Хантера. Ему просто некому больше помочь. Эта парочка в сговоре. И у них одна цель – трон. Откуда вы знаете? Мужчина нахмурился. Это долгая история. Но если вкратце, мы действительно были на прогулке. Появилось нечто магического происхождения. Хантер стал меня и мальчика защищать. А потом сработал артефакт. Какой? Этот. Он переместил нас в одно тайное место. Я случайно активировала древний ключ, и мы оказались в другом мире. Что? Ян несколько раз моргнул своими круглыми глазами, сейчас как никогда напоминая птицу. Я же говорю, долгая история. Вздохнула в ответ. Мне удалось найти записи. Лорд Артур стремится к власти, поверьте. «Там есть снег», – пробормотал Арчи. «И так весело». «Снег?» – уточнил мужчина. «Природное явление. Здесь такого не бывает, как я поняла», – пояснила в ответ. «А почему вы сразу не вернулись?» «Не знали, как активировать артефакт. Кстати, а сейчас какое число? День? Год?» Когда Ян назвал дату, я поняла, что мы отсутствовали несколько недель, но по времени намного меньше, чем провели в моем мире. Но есть еще и третья версия. шепотом произнес мужчина. «Какая?» «Преданные правителю люди считают, что все это заговор, и, видимо, не зря. Я вижу вас, мальчика. Вы не похожи на похитительницу. Арчибальд явно привязан к вам». «Помогите нам», – взмолилась я. «Понимаете, нужны доказательства, что вы действительно невеста, а мальчик – наследник. Пусть он примет свой истинный облик. Тогда любой из грифонов узнает его». «Невозможно», – качнула головой. «Почему?» «В моем мире нет магии, и Арчи не смог принять свой облик после нашего возвращения, хотя пытался. Я не смог расправить крылья». «Это уже сложнее». Ян нахмурился. «Послушайте, во дворце был прием, и при всех подданных Хантер надел мне кольцо. Это...» Я протянула руку и показала подарок, о котором совсем забыла. «Перстень может стать доказательством?» «Может, но, возможно, вы его украли. Надо нечто весомое, чтобы на вашу сторону встала стража, аристократы и все те, кто могут поддержать». Я прикусила губу от отчаяния. «Конечно, сейчас можно было встать и уйти. Вернуться в дом, снова открыть проход и оказаться в своем мире. Но Хантер...» Сердце болезненно сжалось от осознания того, что он сейчас в беде. Глаза наполнились слезами, которые я не смогла скрыть. Невольно всхлипнув, крепче обняла мальчика, словно стараясь его защитить ото всех. Ян встал и заметался по кабинету, словно тигр. Мужчина явно о чем-то размышлял. В какой-то момент он остановился и пристально посмотрел на нас. «Леди, если во дворце был прием, вас видела стража? Может, вы с кем-то знакомы лично?» «Да, да, его имя...» Нахмурившись, попыталась вспомнить, и тут меня осенило. «Арис! Именно с ним я познакомилась в личном крыле правящей семьи. Он сопровождал меня на балу, и не узнать просто не сможет». «Арис?» Ян ухмыльнулся и попросил. «Леди, вам придется немного подождать». А потом быстро вышел из кабинета. «Мама!» Арчи заглянул мне в глаза. «Почему ты плачешь?» «Просто соринка», — попыталась солгать. «Папа попал в беду?» «Да?» — пытливо поинтересовался мальчик. «Да», — схлипнула я. «Но мы же ему поможем?» «Конечно». Ян вернулся очень быстро. В руках он держал большое овальное зеркало. «Леди, это средство магической связи. Вам придется доказать, что вы та, кем представились». «Конечно». Ян быстро повернул атрибут. И в отражении я увидела Ариса. Мужчина несколько мгновений на меня смотрел, а потом с радостью выдохнул. «Леди Виталина! Как там Хантер? А где наследник?» — послышался вопрос в ответ. «Тут!» Арчи обернулся и помахал рукой. «Лорд Ян!» — раздался голос. «Это они!» Глава стражи развернул зеркало отражением к себе и уточнил. «Мы можем рассчитывать на вашу поддержку?» «Конечно! Вас будут встречать! Никто не посмеет причинить зло наследнику и его матери». «Спасибо». Ян отложил зеркало на стол и посмотрел на меня. «Леди, вы готовы к полету?» «Как никогда». Через несколько мгновений огромный грифон взмыл вверх, а на его спине восседали я и маленький Арчибальд.